и друг казненного Риполовского. Сейчас, когда сердце Максима жгла безысходная тоска, ему требовалось хотя бы руку потешить в битвах. Но прежде чем отправиться в кровавое сражение, он хотел добраться до Галтеева и узнать всю правду о Любаше. В великокняжеских хоромах Максим не замечал никого из тех, кто попадался ему на пути. Взгляд его был устремлен вперед, в мыслях он обращался только к государю и с единственной просьбой — позволить немедленно идти на разбойников, а уж после на какую угодно службу. Но у Ивана Васильевича уже было готово поручение для князя Раздольского. Он знал от дьякони Дюрева, как прошло путешествие, и не стал расспрашивать об этом, а сразу перешел к главному. «Понимаю, что горе у тебя, Максим Данилович. Однако ты князь служилый, воевода, а потому надлежит тебе немедля ехать к Дорогобужу, где готовится большое сражение с Литвой». «Я от службы не отказываюсь, государь», — поклонился Максим. «Но позволь мне сначала поймать и привести на княжеский суд моего заклятого врага, потому что если не сделать этого сейчас же, он может уйти. Неужто мои бояре своих врагов ценят больше, чем врагов Отечества?» — повысив голос, перебил его великий князь. «Или ты думаешь, что я сам не хочу изловить злодея? Уж посылал на него своих ратников». «Да, только видно, кто-то все время предупреждает Власа, где его собираются искать», — угрюмо сказал Максим, и вдруг, подняв голову, встретился взглядом с дьяком Ботриным, стоявшим сбоку от великокняжеского трона. Ботрин тотчас отвел глаза, а Иван Васильевич гневно спросил Раздольского: «По-твоему, в моих палатах завелся предатель?» «Нет, сударь, глаза мои еще зорки, а разум ясен, и я разгадаю всякого, кто злоумышляет против княжеской власти. А тебе мой наказ. Сейчас выезжать к нашим полкам, а лесными разбойниками заняться позже, когда основное дело будет сделано». Максим, понимая, что спорить бесполезно и опасно, молча поклонился. В голове у него промелькнули слова Франческо: «Сильный князь может поступить против интересов своих подданных ради крепости государства». Выслушивая наказы великого князя, он с тоской думал о том, что время уходит, и каждая минута уменьшает возможность найти Любашу. «Я не успею собрать всех своих ратников», — пробовал сопротивляться Максим. Но на это у Ивана Васильевича был готов ответ: «Тебе не обязательно сейчас выступать со своей ратью. Присоединишься к сторожевому полку Юрия Кошкина, заодно и ответ мой ему привезешь. Ведь этот высокоумный боярин обижен, что Даниил Щеня начальствует большим полком, а он сторожевым. Так и написал нам: то мне стеречь князя Даниила?» «Ответишь ему так: гораздо ли ты делаешь? Говоришь, что тебе не пригоже стеречь князя Даниила. Ты будешь стеречь не его, но меня и моего дела. Каковы воеводы в большом полку, таковы и в сторожевом. Так не позор это для тебя?» Максиму ничего не оставалось, как только поклониться и пообещать точно и в срок выполнить государево поручение. Он, молча, ни на кого не глядя, вышел из великокняжеских покоев и зашагал быстро, уже весь охваченный нетерпением, поскорее ринуться в бой, чтобы пораньше его завершить. На выходе из дворца князь спускался по ступеням, когда догнал его Игнатий Засекин. «Максим Даниилович, брат, что же ты со мной даже не поздоровался?» — окликнул боярин своего родственника. «А, это ты, Игнат. Прости, не заметил ни тебя, ни других». «Понимаю, друг, понимаю», — вздохнул Засекин. «Слышал я, как ты просил государя разрешить тебе поимку разбойника. После битвы с литвянами ты уж, конечно, поспешишь за Власом». «Поспешу, если битва не затянется и Влас не уйдет далеко от Москвы». «Куда же ему уйти? Разве что в дикие леса?» — невесело усмехнулся Игнатий. «Так он, поди, не хочет жить в глуши и бедности. А в заморских странах его тоже никто не ждет».